Сергей Минаев. Медиа Сапиенс. Сапиенс. Сапиенс. Повесть о третьем сроке. Начало. Нам стоит бояться лишь того, что мы можем не услышать самих себя. Ноа бен Шиа. Чем чудовищнее солжешь, тем скорее тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, чем маленькой. Это соответствует их примитивной душе. Они знают, что в малом они и сами способны солгать, ну а уж очень сильно солгать они постесняются. Большая ложь даже просто не придет им в голову. Вот почему масса не может себе представить, чтобы и другие были способны на слишком уж чудовищную ложь. И даже когда им разъяснят, что дело идет о лжи чудовищных размеров, они все еще будут продолжать сомневаться и склонны будут считать, что, вероятно, все-таки здесь есть доля истины. Адольф Гитлер. Информация – это данные, которые меняют нас. Стаффорд Билл. Неужели были те времена, когда не существовало ни тебя, ни меня, ни даже телевизора? Медиа-структуры гораздо умнее людей. Иначе как вы объясните тот факт, что аудитория продолжает позволять манипулировать собой и слепо верит во все глупости и надувательства, которые ей каждый день сообщают экраны телевизоров, интернет-страницы и радиоволны? Медиа разумно. Просто примите это на веру. В очередной раз. Ведь так гораздо проще. Для всех. Для всех? Мы помогали сами себе, занимаясь реальными вещами, а не иллюзиями. Йозеф Геббельс.